Я могу понять, как Алло. Алло. Да. Алло, здравствуйте. Здрасте. Светлана Михайловна, это вы? Да. Меня зовут Александр Иванович, сотрудник Банка Восточный, департамент взыскания. Угу. Я занимаюсь делом вашим насчет ситуации. Дело? Что у вас возникло? Да. Ого, как все серьезно. Конечно. По кредиту, который вы оформляли 27.08.2018 года. Это я попала, разговоры наверное, наши с вами записываются. На литр больше суммы вашего долга на сегодняшний день, то есть ты на 17 сентября, кто из нас попал, перед Банком Восточный у вас уже составляет порядка 6800 рублей. Ну, серьезно, что случилось, почему нарушаете обязательства перед банком и не производите оплату вовремя? Отвечайте. Так. Отвечать надо. Ты в детстве следователь играл, скажи мне. Может, ты свои мечты реализовываешь? Светлана Михайловна, эти давай ваши попытки спровоцировать меня на агрессию, давай. Они нет, отвечаю, приведут отвечаю. Ни к чему, вы не способны так, меня отвечаю. Спровоцировать. Значит, а сразу смиритесь со своей, обвиняемой, обвиняемой, сразу скажи смиритесь со своей неудачей. А ты уже смирился, да, что ты ушлёпком родился, почему не оплатили и сейчас вовремя? До сих пор чем работаешь. Ну, давай я тебе буду отвечать. За оскорбление будете отвечать отдельно? За оскорбление? По какой статье? По какой статье, скажи мне? Со статьей 5.61 Кодекса об административных правонарушениях. Слава Российской Богу, Федерации. Что не уголовного. А ой, что, как слава мне повезло. Богу. А там, ой, как а там штраф мне. До 30. А там до штраф до 30 тысяч рублей. Вам давай, не, вам давай не повезет. Тысяч да. На 60 наговорим, чтобы нормально так было. Давай. А что вы так нагло себе только ведете? Только ты понимаешь, а? Ты же... Ни сотрудник, ни личность, не поэтому тебе эта статья не подойдет. Не заработала? Вы не заработали. Ай, какая да. Я негодяйка. Да, ай-яй-яй. Так, ну мы что, дальше следователи будем играть? Отвечайте на поставленный вопрос. Так, поставленный вопрос. Отвечать отказываюсь на поставленный вопрос. Желаю воспользоваться статьей 51 Конституции Российской Федерации и не свидетельствовать против себя, своих родных и близких родственников. Я не могу забыть про Конституцию, потому что это основной закон государства. И мы должны просыпаться и засыпать с Конституции Российской Федерации. Угу. Нет. Отвечайте на поставленный вопрос. Отказываюсь от дачи показаний. Имею право. Вы не имеете права на это. Ой, какой баран. Вы вообще понимаете? Вы вообще понимаете, кто вы, где вы, что вы говорите? Я, да, что... ты, видно, не понимаешь. Ударился вы с утреца. Нет. Вы или нет, в раннем детстве ударился, нет. Не знаю, когда ты ударился. Я говорю, но что сам факт с вами, того, что ты больной, что это точно. Алло, хер что мне полный медолотов. Светлана Михайловна, что за со мной это все хорошо, а у тебя, видно, что большущие проблемы, говорю, которые к осени стали еще больше и сильнее. Вам ничего смешного обратись не сказали. К психиатру. Клоун. Мне не нужно это. А все больные психиатрические. Ну, за оскорбление говорят, будете отвечать. Что отдельно. Мне это не нужно, тебе да. Это просто необходимо. Подумай об этом. Ну, за оскорбление будете отвечать отдельно. А, конечно, конечно, ты уже 8 раз повторил. Это все поняли уже, да. Дальше, что у тебя там? Вы нет. Что там у вас в качестве дохода? Пенсия 19 у тысяч? Меня-то... Как-то вы себя у меня хорошо, все с доходом, все хорошо. Нет, нехорошо. А, нехорошо. Ну, давай, не как хорошо. Ты скажешь, так и будет. Давай. Хорошо да-да. Будет, когда вы будете исполнять банк свои обязательства. Банк Восточный – это отдельная банком. Инстанция. Когда вы своеобразная. Будете, все из 13 палаты собраны в одну кучу и радуют народ своими дебильными звонками. Продолжаем наш разговор. Вы, видимо, не понимаете, что деньги, которые вы взяли, вы не заработали. Не заработал? Ой, а меня это как не беспокоит. А как мне хорошо, что я их взяла. Вот я молодец. Если бы я их не взяла, такой же дебилоид, как ты, мне бы даже не позвонил. А тут такая радость. Вы за речью, за своей следите. Как следите, следите. То, что вы по телефону разговариваете, это не значит, что вам все позволено. Мне вот в отношении к тебе все. Я могу даже тебе побольше всего наговорить. Хочешь послушать, а, придурь? Говори. Потом же вы будете за это отвечать. А, ты уже сказал, да, по какой статье. Конечно, конечно. Так, еще что нового будет или все на этом стопы делаем? Да, вы сначала предыдущее проанализируйте. Проанализировать надо. Ути-пути. Ути-пути. Да, да, мы тупые ебанутые. Угу. Так. Ну что, Восточка? Все, закончили. На сегодня попрощаемся или ты сейчас в себя придешь, попозже перезвонишь? А, не, ну давай поговорим, давай. Давай от безысходности поплачь. Я буду тебя еще хлеще вести. Я понимаю, что у вас есть какое-то неправильное желание самостоятельно себя унижать перед другими людьми. Но это не время и не место реализовывать это желание. А мне надо вдуматься в свои слова? Или ты что-то важное еще сказал, а то я отвлекалась. Вы себя достойно ведите себя. Вспомните, сколько вам лет. Слушай, а вот эту бормотню твою мне сколько, минут 15-20 слушать или побольше? Как ты сегодня у нас? Во-первых, вам говорят умные мысли, во-вторых, я вам еще раз повторяю, вы не способны. Правильно, меня ты придерживаешься позиции, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. А голосок-то сник, ты обиделся все-таки. Да я тебя не провоцирую, я тебе не звонил, это ты мне звонил. Врачок, ты же звонил, ты что мне тебе провоцировать? А вы уже потерпели неудачу, а что ты сидишь, оправдываешься передо мной, а? Зачем ваш ты оправдываешься? План провалился. Конечно, конечно, Светлана, так все есть. Да-да-да, я сейчас расстроюсь. План провалился. План. Ну, точно в детстве следователь играл. У него и планы, и допросы. Расстраивайтесь. И чего только нет. Ага, да-да, расстраиваюсь. Я очень расстраиваюсь. Все, смирилась. Я говорю, смиритесь со своей неудачей. Все, я смирилась уже, придурок. Не получается у вас, понимаете, не получается. Ну, не можете вы. Не способны вы на это. Все. Все, ну, все, ну все, понятно. Ну, конечно, да. Можете уже больше так себя не вести. А, да, хорошо, я очень послушаюсь и прислушаюсь. Ну, обязательно пошлю тебя. А так все будет, нет. Как ты скажешь. Как нет? Я тебе уже послала. А говоришь нет. Как же нет-то? Светлана Михайловна, я вам еще раз повторяю, достойно ведите себя. По отношению к тебе? Ну не могу, ну мне честь и совесть не позволяют. По отношению к себе, а, Светлана по отношению к себе, Михайловна, я очень себя к люблю. Себе. А вот тебя, дебилоида, ну прям ну не люблю, не уважаю. И как я вас крила, топила, унижала, так и буду. И очень рада, что вы появились в моей жизни. Теперь вам будет трындец. Я вам точно говорю. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Евгеньевна, могу услышать? Кто ее спрашивает? Меня зовут Самсонов Дмитрий Романович, являюсь специалистом Сбербанка России. Угу, я слушаю вас. Это вы, я правильно понимаю? Правильно. Хорошо, звонок вам поступает из подразделения по работе с проблемной задолженностью Сбербанка России. Наш с вами разговор записывается. Меня зовут Самсонов Дмитрий Романович, как я уже сказал, я являюсь специалистом данного подразделения. Звонок вам поступает касательно нарушения вами 309. А что значит подразделение Сбербанка России? Ну, в банке имеется подразделение, управление, если вам так будет удобно. Угу. Так подразделение или управление? Ну, это равносильные слова. Угу. Понятно. А где вы находитесь? Вам структуру предприятия, город Екатеринбург. Екатеринбург. Понятно. Так, а у вас много таких подразделений? Каких именно подразделений? Да, ну откуда вы звоните? Или у вас только одно в городе Екатеринбург? По работе с проблемной задолженностью. Ага, два да. Подразделения. Город Нижний Новгород, город Екатеринбург. Ага, все хорошо. Регионального масштаба, который работает на территории всей Российской Федерации. Угу, так. Что беспокоит ваше подразделение? Надпись выходит «Неисполнение вами ваших обязательств. Нарушение 309 статьи Гражданского кодекса, который регламентирует... Вы считаете, что я нарушил, да, статью данную? Не считаю, это факт. А на сегодняшний день... Кто данный факт установил? Можно у вас уточнить? Что еще раз? Кто факт нарушения кто установил? Факт нарушения условий договора и законодательства Российской Федерации? Да-да. Банк установил? Банк. С каких пор у нас банк может быть факт нарушения устанавливать? Я всегда думала, что это суд может. А теперь у нас изменения в законодательстве, у нас теперь банки устанавливают факт нарушения. Суд выносит приговор, а в суд обращается к причине нарушения законодательства. Да? Нет, суд выносит не только приговор. Приговор суд выносит, если это уголовная направленность, да? И уголовное дело направлено в суд. Суда, а решение гражданско-правовые отношения. И все гражданско-правовые отношения, и не отношения, и всякие неурядицы, и всякие неразберихи решаются в суде. И факт нарушения гражданского законодательства устанавливается только судом. Но я так поняла, что вы какой-то не очень даже как бы владеющий информацией, не очень компетентный сотрудник. Наверное, все-таки вас не буду слушать. Ну, то есть с вами позже, да, связаться? Вы сейчас да, давайте, это вы не готовы. Почитайте, пожалуйста. Ну, я вам даю час ознакомиться с процессом уголовным и гражданским. До свидания. Здравствуйте. Здорово. Компания ООО «МКК СМС Финанс». Меня зовут Ирина Сергеевна Гулькович. Разговор записывается. Ага. Ирина Валерьевна. Ага. Задолженность по займу 129 дней за займу. 91 тысяча рублей у вас сумма на закрытие. Оплату вносить когда будете? Ну, когда облака в другую сторону плыть начнут. Пока никак не могу. Понятно. В ближайшее время состоится продажа вашего договора коллекторскому агентству. По всей системе у вас уведомлено. Переуступка. До свидания. До свидания. Алло, здравствуйте, компания ООО «МФК СФП» и «Вива Деньги». Меня зовут Самойленко Елена Александровна, ведется запись нашего диалога. Михаил Валентинович... А то, прошу извините, я не расслышала женский голос. А могу я его услышать? Номер он указал как свой телефон для связи? Ну, я не даю ему с женщинами разговаривать. Я ревнивая очень, поэтому не могу. А я прошу прощения, вы кем ему приходитесь? А что, я должна отвечать, что ли? Любовница. Он этот номер указал как свой телефон. Ну, я вот забрала у него. Я его любовница. Ему постоянно бабы какие-то звонят. Женщина, я не буду ему давать трубку. Ты очередная шлюха, я знаю. Знаешь, как бьешься, сидишь. Мам, не получишь моего Мишеньку никогда. Он вам там является, будете общаться. А сейчас пригласите. Нет, не приглашу. Найди своего. Шалава. Послушайте меня. 15. Ты шалава. Встреча, чтобы связаться с нашей компанией. Вива Деньги. Шлюха конченая. Всего доброго. Дрянь поганая. Всего доброго. Всего злого тебе. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Уведомляю вас о записи разговора. Звонок из ООО «Столичного агентства по возврату долгов». Специалист финансового контроля Мельникова Александра Михайловна. Айману Арбаевна? Да. Ваша фамилия? Да. Цель информационной безопасности. Скажите дату рождения? Нет. По какой причине вы отказываете? По причине того, что имею право не называть. И ничто, и никто не обязывает меня это делать. У нас есть информация для вас. Мне это ваши половые трудности. Я с вами разговариваю. У меня есть ваша дата рождения. Ну, радуйтесь. Не со мной так в любом случае вам придется разговаривать. Нет, никому не скажу. Рано или поздно. Посмотрим. Так назовите свою дату рождения. Сказала нет. Так почему вы отказываетесь назвать? Потому что это мое право рождения? Не называть. Я знаю, что это ваше право. Ну все. И что? Свободно она знать. Есть ваше дата рождения. Нужно, ну, можете от радости потом действительно с вами разговаривать. Мне все равно, что надо какой радости? Того, что у вас есть моя дата рождения. Сама не додумалась. Давайте я назову год, або месяц, и число. Ну давайте не будем торговаться. Привыкла на базаре торговаться. Я так понимаю, вы на данный момент отказываетесь от разговора. Наконец-то поняла. Следовательно, в любом случае с вами будет... С вами будут разговаривать. Будут, не сегодня, так в следующий раз. Посмотрим, как они со мной поговорят. Доброго, до свидания. Прощай, чувка.